Глава 4. Впервые за долгое время мне было хорошо и спокойно. Ветер шелестел молодой высокой травой, которая то и дело цеплялась за подол платья. В небе резвились птицы, пытались перекричать бурлящий водопад. Стоило сделать с десяток шагов вперед, как открылся причудливый вид на округу. Вода, падая вниз с холма, и впрямь текла широкой рекой к краю острова, до которого было еще топать и топать. Но по пути от нее ответвлялись тонкие речушки и ручейки, причудливо изменяли направление течения и устремлялись в сторону лесов. У подножия холма с ноги на ногу переминался высокий худощавый юноша. Завидев меня, он выпрямился и, прижав правую руку к талии, поклонился. «Приветствую в Академии двух богов. Меня зовут Драфок, и я буду вашим проводником». «Светлых путей?» — присела в реверансе Шерил Селинер. «Чего желаете, госпожа Селинер? Экскурсии по прилегающей территории или по замку? А может, вас проводить сразу на экзамены?» Я замялась, посмотреть окрестности уж очень хотелось, но это могли посчитать обманом. Все-таки, если раскроется, что я рассматривала достопримечательности, а сама не являюсь будущей студенткой, то могут быть не очень хорошие последствия как для меня, так и для Драфока. «Дело в том, что произошла ошибка», — пожала плечами. «Я не маг, но приглашение все же пришло. В палате магии сказали, что тут я смогу провериться на наличие магической искры и задать все интересующие вопросы». Парень нахмурился. «Могу я взглянуть на ваше письмо?» Я протянула Драфоку белоснежный лист. Он, на удивление, даже не помялся после всех рук, в которых побывал. Аккуратно приняв у меня послание, проводник покрутил его в руках, зачем-то понюхал и вернул. «И впрямь от нас странно. Что же, госпожа Селинер, в таком случае экскурсию мы с вами отложим на потом. А сейчас проследуйте за мной к сердцу магии». Не дождавшись ответа, Драфок повернулся ко мне спиной, вынул из-за пояса тканевый мешочек, зачерпнул из него горсть белого песка и кинул себе под ноги. «Один шаг вперед», бросил он, не поворачивая головы, и шагнул, не дожидаясь, пока белоснежный овал портала проявится полностью. Мысленно поблагодарив проводника за то, что не заставил топать до замка пешком, подхватила подол платья и выполнила указание. В этот раз коридор оказался такого же цвета, как и портал. Белизна больно резала по глазам, но длилось это недолго, и даже приземление на огромные светлые камни не было таким внезапным, как в первый раз. Драфок стоял, прислонившись к одной из колонн, которые подпирали высокие своды холла. В замке гуляли сквозняки, и я пожалела, что выбрала платье с короткими рукавами. «Но я ведь тут ненадолго, верно?» «Как себя чувствуете?» — осведомился проводник. «Нормально». Этим вопросом парень сбил меня с толку. «А что-то не так?» «Все по-разному переносят стихийные порталы. Если бы ваша стихия не сочеталась с моей, то сейчас вместо милой беседы вы бы запросто могли упасть в обморок». «А ваша стихия — это...» «Свет». Проводник лишь слегка приподнял брови, будто удивляясь тому, что я об этом не догадалась сама. «А сюда меня переправили с помощью черного портала», — вслух рассуждала я, не замечая, что заламываю руки. «Тьма?» «Все верно», — наградил меня улыбкой Драфок. «Но если вы не отреагировали ни на одну из них, значит, вы и впрямь простой человек. Но не будем гадать, а пройдем в зал сердца. Там все встанет на свои места». И вновь, не дожидаясь моего ответа или согласия, проводник отошел от колонны и свернул направо. Понимая, что Академию двух богов мне не суждено посмотреть, со вздохом направилась следом. Пустынный холл, уставленный колоннами, остался позади, а Драфок вел меня по длинному коридору. По правую руку от нас тянулись высокие окна из тонкого дорогого стекла, а по левую то и дело мелькали портреты и развернутые свитки, пригвожденные к белоснежной стене. Один из них привлек мой взгляд. Свиток занимал добрых 3 метра в ширину и около 2 в длину. Но не размер пожелтевшего от времен пергамента заинтересовал, а портреты, которые занимали все место на свитке. Один мне показался до безумия знакомым, и, сделав шаг в сторону, я всмотрелась в цветное изображение. С миниатюры на меня смотрел широкоплечий темноволосый мужчина. Я бы прошла дальше, решив, что ошиблась, если бы не его глаза. Светло-серые, с темным, практически черным ободком. Я уже видела такие глаза в зеркале. «Госпожа Селинер?» В голосе провожатого послышалось удивление. «Что-то случилось?» Я слышала его приближающиеся шаги и не могла оторвать взгляд от изображения отца. Тут он был еще молод, в глазах горело пламя, любопытство и азарт. «Если вам не трудно, Драфок», — слегка охрипшим голосом обратилась я к парню, «не могли бы вы сказать мне, кто тут нарисован?» На этом свитке изображены маги, которые отличились в момент своего обучения в Академии Двух Богов. Эх, хотел бы и я тут когда-нибудь появиться. «Так вы студент?» «Почему-то эта мысль посетила меня только сейчас». «Конечно». Словно оскорбился Драфок. «Третий курс факультета целителей и алхимиков. Стихия одна, свет. Но вы спросили не обо мне, а об этом маге». Перебил все мои мысли парень. «Это Бион Селинер. Тут висит его портрет в упоминании о том, что он был первым победителем в состязании стихий». «Состязание стихий? Я впервые слышала это название и понятия не имела, о чем идет речь». «Прошу меня простить, госпожа Селинер, но эта информация доступна только для учащихся в Академии Двух Богов». Я покорно кивнула, понимая, что большего по этому вопросу от Драфока не добьюсь. «Но мой отец, он был тут. Значит, в Академии должны быть какие-то сведения о нем, какая-то зацепка. Что-то, что могло дать ответ, почему он ушел, почему бросил свою семью на произвол судьбы. Но, увы, если я не смогу тут остаться, то никогда не найду ответа на этот вопрос». «Прошу меня простить за любопытство, но почему вы, будучи студентом, сопровождаете новеньких на экскурсии по замку и окрестностям?» «Я очень надеялась, что этот парнишка не оскорбится в очередной раз. Мне все же нужен союзник в этих стенах, а не враг». «Это моя практика». Как-то странно повел плечами Драфок. «Все хлебные места отошли сыновьям и дочерям аристократов. А нам, простым смертным, приходится довольствоваться малым». Пусть и прозвучали его слова так, будто парень был обижен на вельмож, но я не чувствовала злости или зависти в его голосе. «Стоп! А как давно я могу различать эмоции в словах? Странно это все. Это ведь началось с прихода Олеса. Я тогда почувствовала ложь, сквозящую в его речи». Все следующие вопросы, заданные проводнику, или игнорировались, или получали короткие ответы по типу «Информация для студентов» или «Увы, мне это неизвестно». Но последний мой вопрос заставил паренька остановиться и как-то странно на меня посмотреть. «Вы правда не знаете, какой стихией владел ваш отец?» Я отрицательно покачала головой. «Матушка с тетушкой не рассказывали мне ничего, что было бы связано с силами Биона Селинера». «Я не знаю его первоначальной стихии, но знаю приобретенную». «Приобретенную?» Я клещами вцепилась в услышанное. «Что это значит?» «Драфок, поясните мне, пожалуйста». Но проводник лишь широко улыбнулся мне и толкнул одну из дверей. «Мы почти пришли. Добро пожаловать в зал сердца». Оборвав таким образом поток вопросов, проводник впустил меня в помещение, зашел следом и закрыл за нами дверь. Я ожидала увидеть тут нечто такое, что заставило бы ахать от восхищения и не верить собственным глазам, но Драфок привел меня в небольшую комнату с одним круглым окном и каменным алтарем посередине. Неровные белоснежные стены покрывал слой пыли и паутины, серое каменное крошево скрипело под каблуками, а в железных скобах висели потухшие факелы. Парень подтолкнул меня в сторону алтаря, и только тогда я заметила, что на нем что-то находится. «Как давно вы проверяли наличие искры?» «Почему-то шепотом?» — спросил он. «Родители это делали, когда я была еще мала». «Значит, вы ничего не помните?» — кивнул проводник. «Стало быть, мне придется вам помочь. Но для этого мне необходимо, чтобы вы мне доверились». Доверяться третьекурснику было не самой лучшей идеей. «Может, стоит позвать кого постарше?» — неуверенно предложила я. «Вряд ли это входит в вашу практику». «Вы не доверяете будущему целителю?» От вопроса повеяло холодом и обидой. Вот только недовольного парня мне не хватало для полного счастья. Вряд ли бы он предлагал свою помощь, если бы не знал, что тут и как работает. Или Драфок просто решил выслужиться перед преподавателями. Видимо, на его вопрос я не отвечала довольно долго, потому что мой проводник недовольно проворчал. «Это может сделать и один из преподавателей. Но вам придется явиться сюда завтра или послезавтра. А может быть, даже через 5 дней». Он не лгал. «Хорошо», — со вздохом согласилась. «Все-таки чего-чего, а времени у меня сейчас не было. Что нужно делать?» «Я же уже сказал». Парень улыбнулся. «Довериться». Он протянул мне руку. И только сейчас я заметила, что у Драфока черные глаза, в которых зрачок теряется на фоне радужки. Вложив свою ладонь в его, доверилась будущему целителю, который подвел меня к каменному алтарю. Я не помню своего первого ритуала, выявляющего искру. Не помню и того, как выглядел артефакт, называемый сердцем магии. И потому последующее превратилось для меня в сплошное удивление. На сером камне лежал прозрачный цветок на длинном стебле. Тонкие, словно выточенные изо льда или стекла лепестки, расходились в разные стороны, напоминая солнце, открывая середину, где вместо тычинок покоился идеально круглый прозрачный кристалл. Вопрос, который я хотела задать проводнику, застрял где-то на полпути. Адрафик бережно взял в свободную руку цветок и протянул его мне. «Коснись его, дитя магии. Позволь ему почувствовать твою силу. Только с доброй волей, никак иначе». Не совсем понимая, что делаю, взяла в руки цветок, который, на удивление, оказался теплым. Пальцы слегка покалывало, словно тонкими иголками. Голова закружилась. Последнее, что почувствовала, это как земля уходит из-под ног. Потом я услышала удивленный мужской возглас. По вискам били словно двумя огромными молотами, наподобие тех, что водятся у кузнецов. Помню, видела на одной из ярмарок, как они проводили между собой соревнования. Проверяли, кто быстрее и качественнее скует меч. Грохот по площади стоял такой, что было огромное желание сбежать из города и не слышать звуки ударов молотов о наковальне. Так вот сейчас я чувствовала себя одним из таких мечей, по которому бьют что из силы, чтобы подправить неровности и выиграть какой-то незначительный приз. «Госпожа Селенер?» Кто-то аккуратно прикоснулся к моему плечу. Распахнув глаза, я попыталась скачать, заодно силясь вспомнить, что же произошло и где сейчас нахожусь. «О, братья-близнецы, я ведь была в академии!» Передо мной на корточках сидел перепуганный третьекурсник, который в будущем планировал стать целителем, а сейчас проходил практику. «Драфок», — выдохнула я, вспоминая имя русоволосого парнишки. Потому как быстро эмоции сменялись на его лице, было понятно, что волновался он обо мне не просто так. Что-то пошло не по плану. «Довериться», — хмыкнула я, чувствуя под спиной холодные камни, присыпанные крошевом. «Ничего не желаете объяснить?» «Желаю», — согласился он, «но для начала необходимо покинуть замок. Во-первых, вам не помешает свежий воздух, ведь после моих заклинаний может тошнить. А во-вторых, думаю, меня уже разыскивают. Я почему-то чувствую, что ничем хорошим мое обнаружение не закончится». С помощью Драфака мне удалось встать с пола. Боковым зрением заметила, что сердце магии, если это было оно, вновь лежало на каменном алтаре. «Ну, хоть не разбили», — пронеслось в моей голове, пока проводник открывал портал и в прямом смысле этого слова заталкивал меня в него. Не знаю, сколько мы шагов в каком из направлений сделали, но из замка нас перенесло на один из берегов небольшого ручья, ответвляющегося от основного водного потока. Как потом мне рассказал парень, водопад брал свое начало в каменном гроте, расположенном прямо под замком. «Так почему же тебя должны искать?» Желание перейти на «ты» было спонтанным и, как мне показалось, правильным, особенно после того, что произошло в зале сердца. «Я нарушил одно из правил», — усмехнулся Драфок. «Студентам запрещено проводить ритуал проверки искры». «То есть он только что не только себя, но и меня подставил?» «Замечательно. Спасибо тебе, будущий целитель». «И зачем ты нарушил его?» Не задумываясь о том, что могу испачкать платье, опустилась на мягкую траву и вытянула перед собой ноги. «Так ведь интересно же». Принял новые правила общения мой проводник, переставая использовать слова «госпожа» и «Селенер». «Да и к тому же я хочу после окончания обучения устроиться в одну из палат магии. А там таким занимаются постоянно». «Выходит, я стала для тебя тренировочным материалом». «Прекрасно. Итак, будущий целитель или работник палаты, что тебе удалось узнать и почему я потеряла сознание? Такого вроде как бы не должно быть?» «Не должно», — согласился Драфок, опускаясь на землю рядом. «Ты повела себя как самый обычный человек, лишённый магической искры. Но сердце среагировало». «И что это значит?» Меня начинало раздражать то, что третьекурсник говорит какими-то загадками и делает вид, что я должна была понять его и без слов. «Магия в тебе есть», — раздраженно начал разжевывать он. «Но такое ощущение, что в тебе она проснулась недавно. Такого теоретически быть не должно, ведь сила растет и развивается вместе со своим хозяином. А твоя, она... будто принадлежит трехлетнему ребенку». Стоп. Я помассировала виски, чувствуя, как голова начинает болеть. «Моя искра была продана. Я ж тебе это уже говорила». «Палата могла изъять силу не полностью?» Парень покачал головой. «Нет. Сила или есть в человеке, или ее нет. Но судя по тому, что я наблюдал во время ритуала, у меня для тебя есть прекраснейшая новость». «О чем ты?» Но Драфок молчал, смотрел на облака, проплывающие мимо острова, и жмурился, как довольный котяра, объевшийся сметаны. «Если ты прямо сейчас не объяснишь мне, что произошло, я вернусь в замок и расскажу, где тебя искать». Моя угроза вызвала какую-то странную реакцию. Третьекурсник ржал, как загнанная кобыла, вместо того, чтобы выдать все тайны на первом выдохе. Обидно было до слез. Но, взяв себя в руки, я просто отвернулась. И даже на какой-то миг забыла о своих эмоциях и о том, зачем тут нахожусь. Округа казалась поистине волшебной. Отсюда было видно, как поворачивает речушка и уносит свои воды в сторону густого зеленого леса. Видно то, как облака очерчивают границу Академии двух богов и как преломляются лучи солнца, минуя невидимую защиту. Чаще всего ребенок принимает родную стихию родителя, если такая была. Есть небольшой шанс рождения дитя с двумя искрами, если оба родителя были магами. Я повернулась к Драфоку, пытаясь понять все, что он говорит. Какой стихией владели твои родители? Мама не маг, а об отце мне ничего не известно. Но ты говорил, что знаешь его приобретенную стихию. Что ты имел в виду? Об этом позже. Отмахнулся парень. Знаешь, как определяются маги с двумя стихиями? Дождавшись от меня качания головой, он сам ответил на свой вопрос. У них меняется цвет волос во время применения магии. Он чаще всего схож с цветом искры. Твои приобретают еле заметный синий оттенок. Во время ритуала это проявилось. Я вздрогнула, как от резкого звука или удара. Тот случай в библиотеке. Тогда в окне. Я видела свое отражение. Но проблема в том, что ребенок, рожденный с двумя стихиями, не сможет полностью использовать хотя бы одну из них, если вторая утеряна. Не в полную силу. Уточнил Драфок. И какая искра во мне есть? Почему-то шепотом спросила я. В голове не укладывалось. Я маг. Но сила дремала и проснулась только недавно. Почему? О, братья-близнецы, я хочу услышать ответы на все свои вопросы. Я бы все отдала за это. Если ты не вернешь себе утерянную искру, то никогда не станешь полноценным магом. Будто не услышав мой вопрос, говорил проводник. Дети, рожденные с одной искрой, будут сильнее тебя. Стихия. Я почти рычала. Воздух. Ответил парень, будто бы надеялся, что я и сама догадаюсь. Тебе искра воздуха. «Значит, отец владел двумя стихиями?» «Передаются только родные. А если родитель с рождением владеет двумя стихиями, то в пару ему подбирается маг, у которого хотя бы одна искра такая же, как и у партнера». «Как самому глупому существу», — пояснил Драфок. «Но если двухискровый мужчина женится на обычной женщине, то велики шансы, что их ребенок родится без искры. Это все проходит на втором курсе». Махнул он рукой, будто устал объяснять. «У меня экзамен». Был по скрещиванию искр в жизни. «Отец», — напомнила я, понимая, что от всей услышанной информации у меня разболелась голова. «Вообще, эта информация доступна только студентам, но так уж и быть, я тебе расскажу», — сказал и вздохнул. Бион Селенер много лет назад одержал победу в состязании стихии и получил искру тьмы. Он стал первым победителем испытания. А вот какая стихия у него была первой, я, честно говоря, не помню. Странно это, конечно, если твоя мать не маг. Поговори с ней. Она должна что-то знать. Матушка мне ничего не расскажет. Тяжелый вздох разочарования вырвался из легких. Видимо, я опять оказалась в тупике. Состязание стихий проходит после первого семестра обучения. Развил тему третьекурсник. К нему допускаются рожденные с одной стихией. Если тебе удастся на него попасть и победить, то ты сможешь получить вторую искру. Для того, чтобы на него попасть, мне нужно сюда поступить. Так а кто мешает? Хмыкнул Драфок. Вступительные экзамены продлятся еще 7 дней, приходи в любое время. Но я даже о магии имею представление только из рассказов тетушки, скачала на ноги. Как сдать эти экзамены, если я ничегошеньки не знаю? Просто приходи. Пожал плечами третьекурсник. Буду рад видеть тебя на посвящении в студенты. А что за испытание? Вспомнила я, резко повернувшись к парню. В письме говорилось, что для поступления нужно пройти испытание и сдать экзамены. Они что, до сих пор используют эту форму? Нахмурился Драфок. Испытания отменили в тот же год, когда ввели состязание стихий. Расхаживая по берегу реки, я пыталась взять себя в руки и смириться с тем, что я маг. «О, братья-близнецы, что вы делаете?» Я мечтала об этом, засыпала каждый вечер с мыслью о том, что все бы отдала за искру. Но теперь... Как это принять? Как с этим жить? Надо успокоиться. Спасибо, братья-близнецы. «Студент!» Громовым раскатом по округе прокатился мужской голос. Драфок вскочил с места, огляделся и, кажется, собирался бежать, но просто не успел. За его спиной мигнул белоснежный овал, а из него шагнул высокий светловолосый мужчина. «Я бы хотел получить объяснение». «Прошу меня простить, мастер», — склонился в поклоне третьекурсник. «Я не смог вас найти, потому провел проверку на искру самостоятельно». «Это вас проверяли?» — обратил на меня внимание мужчина в длинной белой рясе с золотистыми узорами. Не зная, как к нему обращаться, я только кивнула головой. «А почему тут они в палате?» «У них сейчас нет времени на проверку аристократов», — ответила, заикаясь. «Почему-то этот человек внушал мне священный ужас». Он нахмурился, взмахнул рукой, активируя портал за моей спиной. «Я верну вас в палату магии. Искра обнаружена?» «Да», — вместо меня ответил Драфок. «Тогда ждем вас на вступительных экзаменах», — кивнул мужчина. «А вы, студент, проследуйте за мной в кабинет». «Сколько шагов?» — уточнила я, обращая внимание светловолосого на себя. «Один вперед», — нехотя отозвался мужчина. Не дожидаясь, пока и мне влетит за нарушение местных правил, нырнула в белоснежный овал, уже зная, что меня там ждет.